из воды молниеносно вынырнул, практически всем своим титаническим телом, кальмар. Вот вроде бы только что гладь озера находилась в покое, а уже спустя мгновение, над нами возвышается тело 50-метрового монстра, от одного вида на которого волшебника впали в оторопь и ужас. Мой озерный друг был виртуозом в обращении со стихией воды, так что его появление даже малейшего волнения на озере не подняло. Я, конечно, тоже был впечатлен зрелищем древнего хтоника, но основное свое внимание уделил настроениям, царившим позади меня. Волшебники, прибывшие сегодня для встречи с легендарным монстром, даже понять ничего не успели, как оказались беззащитными перед чудовищем из древних легенд про приключения Хельги и опустошительный террор, который она устроила при помощи своего фамильяра немцам. Уверен, что у многих родов волшебников и уж тем более у гильдии магозоологов имеются в библиотеках подробные хроники художеств, которые исполнял фамильяр Хельги, когда наводил ужас на торговые и военные флоты германского королевства, что были выбраны в качестве жертв драккарами Херда-основательницы. И в данный момент все эти разумные, кто обязан был ознакомиться с имеющейся в распоряжении литературой о головоногом, испытали все прелести близкого знакомства с природной мощью, которую источал древний кальмар. Трепет и ужас переплелись в их чувственном духе, приковав к земле, из-за чего многие из зрителей забыли, как дышать, воочию лицезре моего друга. Он превышал своим размером 16-этажное здание и был практически такой же высоты, как башня Хогвартса, и это только та часть тела, которая оказалась вне вод озера. А если брать во внимание огромные щупальца, которые периодически показывались на поверхности, два из которых потянулись ко мне, впечатление производил он очень подавляющее и угнетающее. И насколько я могу судить, интерпретировать эмоции собравшихся позади меня разумных, большинство из них уже очень сильно пожалели о том, что решили поучаствовать в этой авантюре.